Вопрос. Можно ли ходить к гадалкам? Не является ли грехом предсказание будущего, в частности, судьбы отдельного человека? Ответ. Конечно же, это является великим грехом, ибо как только вы узнаете свое будущее, у вас происходит нарушение развития духовной ткани, и чем подробнее узнаете, тем значительнее будет нарушение. Стремление узнать подобное есть невежество на пути веры, ибо разум развивается на знаниях, а душа только на вере. Душа есть суть ваша, посему основной закон рассвета каждого из вас зиждется на тверде истины веры и на основе свободы выбора, что невозможно в развитии разума. Вера и знание не есть одно и то же. Постигайте истину рассвета своего».